«Прошу прощения, что отвлекаю вас, леди Малфой, волшебник, на которого не обратили внимания, неожиданно появился возле раскидистого дуба, неся перед собой большой чертеж. Поправив чуть кривоватые очки, он продолжил: «Я по поводу входной группы, мы сейчас начинаем выдалбливать стену. Лорд Малфой говорил, что вы пока не уверены насчет расположения. Я здесь», — Аврора подняла ладонь в воздух и неприятно скривила губы, тогда как Палет все еще молчала, с немигающим взглядом стоя напротив обратившегося к ней строителя. «Вы, кажется, обознались, и не единожды, но никто так и не развеял ваши заблуждения». Тот непонимающе свел брови, взирая на заговорившую с ним ухоженную девушку с идеально уложенными в простую, но аккуратную прическу волосами. На ней было одето длинное консервативное платье с дугообразным вырезом, обнажающим плечи, но, несмотря на свою строгость, ткань выглядела легкой и, судя по искусной тесьме пояса, дорогой. Другая девушка, ошибочно принятая им за леди Малфой, немногим моложе, не являла собой эталон изящности и не выглядела такой ледяной и надменной, а, напротив, была похожа на милого воробушка, чем-то очень напуганного и беззащитного. Смулфри сразу удивился, какая простая и общительная эта Палет, и как она не похожа на великосветскую девицу, коих он видел, реставрируя и отделывая поместья богатых господ. Теперь все встало на свои места, даже взгляд серых глаз настоящей леди Малфой выдавал ее истинное положение в обществе. «Мистер Смулфри, это может подождать, дорогая, не стоит», — правильно распознав намек, мягко, но с натяжкой попросил Абрахас. Аврора, судя по всему, за ними подглядывала, но, в любом случае, ничего лишнего они себе не позволяли. «Чего не стоит?» — будто бы непонимающе спросила она. «Ах, да, мы же с Палет похожи как две капли воды», — и уже тише добавила, чтобы слышал только Абрахас. «Или кто-то мечтает занять мое место, воображая себя хозяйкой этого дома. Как освободишься, мне нужно с тобой кое-что обсудить». Аврора отвернулась, сделав вид, что разговора не было, и окликнула волшебника в пыльной мантии. «Мистер Смулфри, кажется», — уточнила она, — «подождите», — и просто ушла, на прощание кивнув Палет, одним взглядом исчерпывающе дав понять той, что отныне считает ее персоной нон-грата в поместье. Абрахас ожидал от нее чего угодно: истерик, криков, а может, даже вообще игнорирования очевидного, но не такого циничного холода, совершенно не присущего этой легкой и доброй девушке. Глядя вслед стройной Авроре, похожей на ангела с белыми волосами, гордо вышагивающей в своем красивом платье и босоножках на высоком каблуке вслед за рабочим, он больше не узнавал свою супругу. Подобно Арабелле Малфой, она становилась заложницей своего статуса. «Мне нужно, чтобы ты помог мне добыть допуск на посещение Израила Уидмара», — заявила Аврора без хождений вокруг да около. Войдя в гостиную их личных апартаментов, Абрахас застал жену за чаепитием. Он на миг даже подумал, что ослышался. Вполне ожидаемые комментарии по поводу нахождения в Малфой Мэннере Палет без ее ведома, что, в принципе, никогда не оговаривалось, ведь девушки неплохо ладили, не прозвучали. Оставалось только поразиться бесстрастности Авроры, глядящей будто бы сквозь него. «Ты умом тронулась, дорогая», — процедил он с жесткой ухмылкой. «Ты хочешь наведаться в гости к тому, кто едва тебя не убил. Что ж, я и забыл, что от тебя можно ожидать чего угодно». Подняв на него взгляд, Аврора равнодушно сцепила руки на столе замком, отодвинув чашку с блюдцем. Глядя на начинающего негодовать супруга снизу вверх, она вовсе не ощущала дискомфорта, а напротив, выглядела так, будто это он пришел к ней с бредовой идеей устроить на территории Малфой Мэннера питомник с соплохвостами и мантикорами. «Ты, кажется, не выражал свое фи по поводу моих поисков родственников Джеки, а наоборот, оказывал мне всяческую поддержку. Жизнь Глории полна загадок, и только Уидмар может дать необходимые сведения, как единственный, известный мне близкий ей человек», — невозмутимо пояснила Аврора и, оглядев десерты на столе, выбрала вазочку с желе. «Я не поощрял тебя, Аврора. Я все ждал, когда же ты наиграешься в детектива. Видимо, жизнь со мной кажется тебе слишком скучной. Даже Урсула, наконец, взялась за голову, но твоя болезнь, похоже, только прогрессирует со временем. Я довольно долго терпел твое увлечение опасной профессией, а теперь ты нашла еще один повод позлить меня». Но Джеки — на миг всего в одной фразе Авроры вылезли наружу все эмоции. «Прекрати ломать комедию, все эти поиски непонятной информации, ты делаешь это только ради себя», — резко осек он. И снова этот взгляд, полный колкого мороза, такой неподходящий ей, непривычный и даже чуточку злой. «Знаешь, если ты не поможешь, мне поможет дедушка», — процедила она каждое слово, действительно начиная раздражаться. «Так что же ты сразу не пошла к нему?» — вспылила Брахас, негодуя, вовсе позабыв о Палет. «Если он у тебя такой влиятельный, то, думаю, сможет помочь с твоей безумной идеей. Я надеялась, что мой муж сможет посодействовать», — надменно произнесла она, поднимаясь с места и продолжая раздражающе ворочить ложкой в превратившемся в кашу малиновом желе. «Что ж, видимо, я ошибалась», — уголки ее губ дрогнули. Аврора подошла к окну, делая вид, что заинтересовалась простирающимся до самого леса пышным садом, и как бы, между прочим, предупредила: «Если ты попробуешь запереть меня в этом доме, поверь, это будет твоей самой серьезной ошибкой». «Спасибо за идею, дорогая», — он ехидно хмыкнул. «Если ты не перестанешь вести себя безрассудно и не займешься, наконец, семьей, я действительно приму меры, Аврора. Та ерунда, которой ты сейчас занимаешься, совсем не своевременно, потому что мой отец, ты можешь хоть в одном разговоре не упоминать его». Аврора резко развернулась на каблуках, лицо ее пошло красными пятнами. «С меня довольно лорда Луи Малфоя, он только и делает, что постоянно лезет в нашу жизнь, а ты ему потакаешь, как какой-то папенькин сынок», — зарычала Брахас не своим голосом. «Ты это хотела сказать, Аврора? Ты сам это сказал». Аврора ощетинилась точно кошка и сжала кулаки, вся ее поза будто намекала, что она вот-вот совершит прыжок. «Ты никогда даже не пытался противостоять ему, Абрахас, не пытался защитить меня. Причин этого я не понимала, но теперь вижу, что ты точно такой же, как и он». В легких заколола от резкого вздоха. Накапливая в себе гнев, Абрахас действительно опасался за последствия, но уже не мог сдержать то, что хранил на протяжении нескольких лет. «Потому что он абсолютно прав. Ты не способна заметить что-то помимо собственного «я». Твои глупые идеи с поисками родственников Джеки, которой, к слову, уже все равно, кем она являлась, бессмысленны. Поначалу я покрывал все твои дела, связанные с профессией, считая, что ты остепенишься и сможешь стать мне достойной супругой. Но теперь я понимаю, что ты просто убегаешь от своих обязанностей и от меня. Ты считаешь, что я недостойна тебя», — воскликнула Аврора. Злые серые глаза, как куски льда, излучали безжалостную непоколебимость и уверенность в собственной правоте. «Тогда какого дракла ты женился на мне? Из жалости не выйдет счастья, Абрахас, я бы сама справилась со своими проблемами. Теперь я в еще большей зависимости от тебя, чем от мсье Лорана. Ты сама взяла чек», — рявкнул он, искренне не осознавая, то ли она сама верит в правильность собственных поступков и суждений, то ли умело прикидывается особью из Атары, гнущей свою правоту по скудоумию. «Ты не видишь ничего дальше своего носа, не забывай, сколько я сделал для тебя, из какого дерьма я тебя вытащил. Ты совершенно неадекватная и холодная, все еще лелеешь какие-то глупые чувства к этому чудовищу, уходя в свой мир из реальности. Я устал от тебя и твоих причуд и выходок. Если ты не прекратишь вести себя как эгоистка, я...» «Что, уйдешь к Палет?» Она засмеялась мерзким смехом, наигранно схватившись за живот. «К этой маленькой девчушке, которая смотрит мне в рот и только и думает, чтобы увести тебя». Абрахас раскрыл было рот, чтобы выплеснуть еще больше грязи, но вместо этого, стараясь успокоиться, произнес: «Мерлин, это какой же надо быть истеричкой, чтобы из-за оговорки с Мулфри, по его незнанию, прийти к таким нелепым выводам». Абрахас сделал вид, что ему наскучила ссора. Облокотившись на стену, он лениво закатил глаза. «Ты сегодня выглядела как фурия, напугала Палет до чертиков». Аврора на миг округлила глаза и захлопала ресницами, насмешливо изображая полнейшую тупицу. «Ой, Абрахас, я и подумать не могла, что ты, Аврора!» — взревел он с новой силой в голосе. «Если ты сейчас не заткнешься, клянусь, я за себя не отвечаю». «Не стоит, я все сказала», — она провела тыльной стороной ладони пред лицом, открещиваясь от дальнейшего разговора. «Пожалуй, я пойду, прогуляюсь». Демонстративно разгладив юбку, Аврора проплыла к камину, подхватив со стула сумочку. «Не жди меня к ужину», — бросила она через плечо, трясясь от злобы и собственного бессилия, беря из пиалы чуть больше летучего пороха, чем было нужно. «Если ты не вернешься...» «Я не вернусь», — равнодушно бросила она, бросив порох под ноги и называя наугад дырявый котел. Языки зеленого пламени, взметнувшиеся вверх, ослепили горящее злобой лицо Абрахаса, не успевшего схватить ее за руку. Аврора исчезла из Малфой-Мэннера, но он продолжал осыпать ее оскорблениями, сетуя на собственную доброту и мягкотелость, что позволили так избаловать эту несносную эгоистку. «Я бы никогда не подумал, что владелец этого паба в родстве с самими Малфоями», — волшебник провел пальцем по столешнице и продемонстрировал собеседнику оставшуюся на подушечке грязь. «Неужели им не хватает денег, чтобы привести эту дыру в порядок?» «Да», — протянул второй, подливая из графина виски себе и другу. Слизнув каплю с горлышка, он взглянул на дремлющего за барной стойкой Аберфорта. «Может, им совестно брать чужие деньги? Гордость не позволяет, люди-то простые». Собеседник вскинул бровь и усмехнулся таким наивным речам. «Ага, именно поэтому в кабаньей голове недавно повысились цены. Простые люди не являются верховными чародеями Визингамота и не побеждают величайших темных магов. Хотя Аберфорд, конечно, тут ни при чем, он всего лишь тень своего брата. Зато как выгодно выдали внучку замуж, слышал, у них в то время были серьезные финансовые проблемы». Смяв тулью, волшебник водрузил себе на голову лежащую на столе шляпу и, скрипнув стулом, поднялся с места. «Пожалуй, мне пора, Энди, заплатишь, но только на этот раз». Входная дверь бесшумно отворилась, и в паб, озираясь по сторонам, точно нашкодивший студент Хогвартса, вошла девушка в длинном платье до щиколоток. По полу застучали каблучки, привлекая к себе внимание двух засидевшихся допоздна волшебников. Ловко вспорхнув на один из высоких стульев за барной стойкой, она потянулась рукой к Аберфорту в надежде растревожить его сон легким щелчком пальцев по носу. Всхрапнув, точно хрюкнувший кабан, он лениво приоткрыл один глаз, затем второй и непонимающе свел брови. «Аврора, ты чего так поздно, уже? А сколько сейчас времени?» — уточнил он, обернувшись назад, чтобы взглянуть на старенький пожелтевший циферблат над полкой с агденским виски. «Уже полпервого?» — спросил Аберфорд у самого себя. «Что случилось?» Удрученно вздохнув, девушка чуть осунулась и, подперев щеку кулачком, негромко произнесла: «Да так, ничего особенного, просто соскучилась по своему дедушке, Альбус в Хогвартсе». Двое волшебников за столиком возле стола многозначительно переглянулись. Собравшийся уходить снова опустился на стул и навострил уши. «Не дури, Аврора, провести меня вздумала? А ну, выкладывай, что стряслось?» Но нахмурившись, Аберфорд перевел взгляд на последних клиентов. «Эй, вы, я закрываюсь, оплатите счет», и, черкнув на бумажке пару строк, отлевитировал ее на столик. Недовольно фыркнув, волшебники достали мешочки с монетками и выложили их на стол. Проходя мимо, судя по всему, леди Малфой, они оглядели ее с ног до головы и, бормоча себе под нос нечто непонятное, покинули паб. Аберфорд одним движением волшебной палочки убрал со стола грязную посуду, отправил ее в мойку и только тогда перевел взгляд на внучку, в чьих чуть покрасневших глазах не было слез. «Ты что, пьяна?» Он удивленно приподнялся на стуле, чтобы разглядеть поближе, авось почудилась. «Где ты была, и что случилось?» «У мадам под дефут, пробовали лимонный ликер», — скучающе зевнув, ответила Аврора. «Ничего не случилось, просто заглянула в гости, слишком устала для аппараций. Ну, давай я тебе камин открою». «Нет», — воскликнула Аврора, но потом сжалась и стыдливо посмотрела на недовольно скривившегося дедушку. «Я могу переночевать в своей комнате, ты ведь не используешь ее?» Хлопок ладони по барной стойке эхом отразился от стен, заставив Аврору вздрогнуть и сморщить носик, виновато потупив чуть захмелевший взор. «От тебя несет спиртным. Сейчас же говори, ты что, поссорилась с Абрахасом?» Глаза Аберфорта горели праведным огнем. Получив ответ в виде быстрого кивка, он закатил глаза. «Он знает, где ты шлялась, негодная девчонка. Ты должна сообщить ему немедленно, что с тобой все в порядке и ты в кабаньей голове». «Кому сообщить?» Строгий голос Альбуса, появившегося в дверях паба, резанул по слуху обоих, но Аберфорд быстро сориентировался. «Она поссорилась с Абрахасом и ушла из дома». «Я не уходила из дома, просто хочу переночевать здесь», — еще больше сжавшись в комок, пробубнила Аврора себе под нос. Альбус, весь день не находивший себе места в Хогвартсе, будто что-то предчувствовал, подумал, что совсем не случайно на ночь глядя ноги принесли его в паб брата. Он обеспокоенно заглянул в глаза внучке в надежде понять все без слов, но встретил лишь немного пьяный взор и гневно обратился к брату. «Зачем ты напоил ее?» «Я напоил?» Возмущенный до глубины души Аберфорд закашлялся от нехватки воздуха. «Я не пьяная, я просто плакала», — тихо выдавила Аврора, опустив голову. От пары рюмок ликера еще никто не опьянел. «Почему ты сразу не отправил ее в Малфой Мэннер?» Продолжил отчитывать еще больше опешившего брата Альбус. «Нужно было сразу же сообщить Абрахасу, он, наверное, себе места не находит». «Ага, как же», — неожиданно брезгливо заметила Аврора, начиная снова глотать слезы, промакивая их платочком с инициалами. Взглянув на размашистую М, вышитую серебряными нитками на белой ткани, она скомкала платок и неаккуратно сунула его обратно в сумочку. «Ты должна сообщить ему, где ты, если хочешь остаться здесь на ночь», — хмуро предупредил Аберфорд. Округлив глаза, Аврора с непониманием покосилась на дедушку. «Ты хочешь сказать, что если я этого не сделаю, ты выгонишь меня из собственного дома? Твой дом, Малфой Мэннер, Аврора», словно приговор озвучил Альбус, занимая стул возле нее. «Муж всегда должен знать, где находится его жена. Что бы между вами ни произошло, вы семья. Не забывай об этом, пожалуйста», — окончательно добил он ее, укоризненно глядя поверх очков полумесяцев. Поджав губы, дабы сдержать в себе порыв ответить любимому дедушке парой ласковых фраз, Аврора решила, что проще согласиться, чем начинать бессмысленный и долгий разговор. «Как скажете, только не думаю, что он не догадается, где я», — недовольно проговорила она, скрестив руки на груди. «Майни». Практически сию секунду в помещении раздался хлопок аппарации, и перед ней появился тощенький эльф с острым, как кончик гусиного пера, носом. Вежливо поклонившись всем троим, он встал по стойке смирно, с готовностью слушая распоряжение. «Передай Абрахасу, что сегодня я буду ночевать в кабаньей голове», — приказала она, однако Майни не исчез сию секунду. Поджав огромные ушки, он оглядел помещение испуганным взглядом и заверещал писклявым голосочком. «Госпожа, здесь так грязно, вы не должны ночевать в подобном месте, оно совершенно не подходит для леди», — но, получив предостерегающий взгляд, сглотнув, добавил: «Разрешите Майни хотя бы немного прибраться здесь». «Нет, ступай», — отрезала Аврора равнодушно, тогда как Аберфорд не успел и рта открыть. «Он мог бы и убраться», — пожал плечами он, когда эльф исчез. «Мне бы помощь не повредила». «А тебе лень при рождении не повредила», — усмехнулся Альбус, но, проигнорировав тяжелый взгляд брата, тут же обратился к внучке. «Иди, выспись, у нас еще будет время поговорить». Благодарно улыбнувшись ему, Аврора, избавленная от необходимости давать объяснения, устало сползла со стула и, пожелав дедушкам спокойной ночи, поплелась наверх в комнату, в которой не ночевала почти 4 года, с тех пор, как начались приготовления к свадьбе. Однако остаться наедине с мыслями ей так и не удалось. Стоило откопать в шкафу свою старую ночную рубашку, как в дверь негромко постучали. Вполне ожидаемое появление дедушки Альбуса ничуть не удивило Аврору. Она предполагала, что отсрочка разговора не будет длительной, просто в присутствии Аберфорда ей было сложнее раскрыться и поговорить. Он обычно только и делал, что ругал. «Ты сильно устала?» — из вежливости спросил Альбус, занимая потертое старое кресло рядом с кроватью, на которой, обняв подушку, расположилась Аврора. «Тебе все с самого начала рассказывать, или можно некоторые моменты опускать?» — попыталась она отшутиться. В терпеливом взгляде дедушки сложно было не прочесть тревогу, поэтому Аврора начала рассказ без промедлений. «Я устала от такой жизни, мне не дают и шагу ступить без порицаний. Абрахас стал относиться ко мне иначе, мы больше не можем поддерживать дружеские отношения, они развалились. Он изменился, дедушка, он совсем не такой, каким был в начале, понимающим, добрым, заботливым. Иногда случается, что спустя годы совместной жизни супруги перестают испытывать взаимный трепет. Это довольно трудный период в отношениях, во время которого просто необходимо уделять супругу больше внимания», — мудро заметил он, разглаживая бороду пальцами. «Время идет, вы оба взрослеете, становитесь зрелыми, совместный досуг становится обыденностью». «Ой, да прекрати», — Аврора закатила глаза и шлепнулась на подушке, глядя в потолок, просвечивающий из-за тончайшей сетки поднятого балдахина. «Ты прекрасно знаешь, что никакого трепета, как ты это назвал, между нами никогда не было. Не делай вид, что ты не помнишь, почему мы вообще поженились», — она досадливо цокнула, повернувшись к дедушке. Альбус сделал такой взгляд, будто впервые видит ее перед собой, снял с носа очки и сунул их в карман. «Только слепец не заметил бы того трепета, да, именно трепета, с каким Абрахас о тебе заботился. И не считая это плодом воображения старого маразматика, я еще довольно молод». «Сильно сказано», — усмехнулась Аврора, перекатившись на бок, но улыбка быстро сползла с ее губ, когда она увидела, с каким пониманием и теплом смотрит на нее Альбус. Возможно, он всегда знал больше, чем требовалось, или просто умел чувствовать людей, даже опуская его талант леглименции. «Все действительно изменилось, дедушка. Если мы когда-то могли понимать друг друга, то это время кануло в лету. Абрахас больше не поддерживает меня в поисках родственников Джеки. Он говорит, да простит мой предок, что это способ для меня держаться подальше от семейных обязанностей и от него». Неторопливый вздох Альбуса, сопроводивший ее речь, свидетельствовал о глубоком раздумье, об этом говорил и взгляд, направленный в негорящий камин. «А ты сама, как думаешь, чем ты занимаешься?» Он смотрел на Аврору многозначительным взглядом, пытаясь донести до нее то, что она сама не в состоянии понять. «И ты туда же», — ахнула она. «Я хочу увидеть, как мои правнуки поступают в Хогвартс. Аврора, не суди меня за это». «Нет, постой», — остановил он поток недовольства, едва не хлынувший из ее рта. «Ты хочешь помочь мертвым, но не забывай о живых», — сказал он негромко, стараясь не тревожить ее очевидный гнев, родившийся в ожидании понимания со стороны дедушки, которая так и не появилась. «Абрахас, как мне кажется, очень одинок. Ты постоянно пропадаешь в рабочих поездках и колесишь по Европе в поисках знавших Глорию Уидмар людей, но не забывай, что на двух стульях усидеть практически невозможно. У тебя действительно есть обязанности, не то чтобы даже обязанности. Ты дала клятву заботиться о своем муже, но ты постоянно забываешь, что теперь не одна». Альбус положил ладонь на кисть ее руки и стал успокаивающе поглаживать. «Пускай, твое сердце сейчас не способно полюбить Абрахаса, но ты все еще можешь вернуть близкого, родного человека, которого, я готов не есть лимонные дольки 3 года, если это не так, тебе не хватает, как воды в пустыне. Все в твоих руках. Я боюсь, что он изменяет мне, или уже на грани этого». Аврора зажмурилась, будто боялась получить пощечину за то, что выдало свои истинные чувства, появившиеся только этим утром, но ставшие такими сильными, будто занимали всю ее жизнь. «Я не уверена, может, мне показалось, но Палет, его подруга из Шармбатона», — уточнила она. «Вот видишь, ты боишься потерять его. Ревность — это нормально», — удовлетворенно заметил Альбус, видя эти глупые метания. «Ты никогда не поймешь, как дорог тебе человек, пока не потеряешь его. Прекрати говорить афоризмами, мне нравоучения сейчас меньше всего хочется слышать», снова пошла на попятную Аврора, вытянув руку из-под его ладони. «Абрахас избаловал тебя», насмешливо протянул Дамблдор, откинувшись в кресле. Делая вид истинного мудреца, он на самом деле не очень хорошо разбирался в делах любовных, однако старался постичь проблемы внучки, сильно переживая за нее. Указывать на ее ошибки прямо не было выходом из ситуации, но как иначе подтолкнуть ее к правильным выводам и решениям? «Просто подумай над этим, Аврора. Я, как никто другой, заинтересован в твоем счастье и благополучии твоей семьи. Если ты будешь более внимательна к Абрахасу, он и впредь будет поощрять и поддерживать все твои начинания». Аврора приглушенно заныла в подушку, не заметив, как в глазах снова стали появляться опостылевшие за сегодняшний день слезы горести, несправедливости. Все слова дедушки звучали слишком логично и правильно, что их было бессмысленно оспаривать. Мудрости ему действительно не занимать, однако что же с этой мудростью делать, если она причиняет такую боль сердцу? После его слов можно было с легкостью переосмыслить все свои тревоги и заметить, наконец, свои ошибки. Как зелье. Аврора не очень хотела разговаривать на эту тему, но тяжелое молчание оглушало ее. Увы, дальше не продвинулась. «Но я обязательно придумаю, Аврора, как вернуть твою память, если тебе это действительно необходимо», — с долей грусти ответил Альбус. «Кстати, о памяти», — Аврора подскочила на кровати, забыв про слезы. «Меня сегодня осенила одна мысль. Абрахас же нашел меня у восточного крыла дома», — она задумчиво прикусила фалангу указательного пальца. Реакция дедушки, когда он услышал эту историю совсем недавно, была плохо читаемой. Однако он так и не высказал никаких предположений. «Сейчас там строится терраса, а наверху, как я уже говорила, будет зимний сад. Мне почему-то кажется, что теперь вариант «я рухнула с неба» не кажется ни слишком убедительным. Как думаешь, я могла переместиться с еще не построенной оранжереей и просто упасть вниз? Потолки у нас высокие, я вполне могла приобрести все те травмы и потерять память от сильного удара головой, несмотря на неуверенный тон. Аврора действительно готова была поверить в эту версию. Я не хочу строить бредовых предположений, но перемещение во времени ведь не может обещать нам перемещение в пространстве. Как думаешь, возможно, я уже когда-то была в Малфой Мэноре, то есть буду, нет, была в будущем. Слушая догадки и предположения Авроры, Альбус все больше уходил в размышления, ведь ее вариант случившегося был наиболее логичным. Но знала ли 16-летняя Аврора, находясь в Малфой Мэноре будущего, что она на самом деле будет являться его первой хозяйкой? Звучит правдоподобно. Спустя пару минут, которые, казалось, тянулись в вечность, согласился он. Но что нам дает это знание? Этот вопрос, скорее, он задал самому себе. Я думаю, что тебе стоит поскорее изобрести зелье, восстанавливающее память, а до тех пор нам остаются только предположения, озвучила Аврора очевидное. Я не знаю, своевременно ли сейчас, но ты узнал что-то про этих пчел, ты вспомнил, где еще их видел. Альбус еще несколько месяцев назад упомянул, что где-то видел подобные брошки, только не мог вспомнить где. К сожалению, да, Аврора, но, боюсь, ответ тебе не понравится, да и не даст ничего, но он не мог промолчать, видя в ее глазах надежду. Я видел похожую брошь всего единожды, когда встречался с Геллертом Гриндевальдом в кругу его друзей. Один из его последователей, имени которого я не знаю, носил нечто подобное. Взгляд Авроры вновь загорелся огнем. Получив новую ниточку, пускай и ничего не значащую деталь, не желающей складываться головоломки, она вновь готова была до посинения копаться в тайнах жизни Глории Лисовской, что очень настораживало и снова ставило ее на изначальный путь, отдаляя от мужа. Альбус лишь надеялся, что она учтет сказанные им сегодня слова и больше не будет так беззаветно отдаваться поискам. «Дедушка, мне очень нужно поговорить с Израилом Уидмаром. Ты с ума сошла?» — охнул он, проигнорировав мольбу в ее глазах. Аврора потупила взгляд и склонила голову на бок, в очередной раз жалея о высказанной просьбе. «Именно так началась наша ссора с Абрахасом», — повинно призналась она, поскребя ногтями затылок. «Он мне то же самое сказал. Но Уидмар — единственный человек, который сможет рассказать о Глории больше, чем остальные. Спорт, Йоунг, Фреш». Детский плач вонзился в уши, заставив Аврору отпрянуть от раскачивающейся из стороны в сторону колыбельки. Погремушка выпала из рук и неприятно стукнула по ноге, прежде чем отскочить в сторону и улететь к шкафу. Сквозь истошный вопль ребенка незаметен был хлопок, с которым домовой эльф аппарировал в комнату. Следом за ним в детскую влетела Друэлла и с бешеными глазами оглядела происходящее. Домовик раскачивал малышку на руках, убаюкивая ее, тряс перед ней поднятой с пола погремушкой. «Что стряслось, Аврора?» — строго спросила Друэлла. Осторожно приняв верещащую девочку из рук эльфа, она прижала дочь к себе и начала успокаивающе поглаживать ее по кудрявой голове. «Я просто хотела подоткнуть одеяло, у нее были руки холодные, испуганные», — оправдывалась Аврора, размахивая перед собой руками. «Обелась она, как завопит, я не ожидала». Икая после истерики, ребенок, как будто осознанно с подозрением поглядывал на Аврору, пока не меньше испугавшаяся мамочка оценивала ситуацию. «Может, я ей не нравлюсь, или просто напугалась, когда проснулась и увидела перед собой не твое лицо», руки Авроры до сих пор подрагивали. «Белс, это же я, твоя будущая крестная». Но ребенок, которому едва исполнилось 2 года, снова стал кричать, большими темно-карими глазищами вглядываясь в опешившую Аврору. «Тебе, наверное, лучше выйти, скоро начнется церемония. Передай Цигнусу, чтобы он зашел, а вам с Абрахасом лучше подготовиться», — неуверенно попросила Друэлла. Но, видя, как осунулась побледневшая будущая крестная ее дочери, поддерживающая добавила: «Ничего страшного, Аврора, думаю, что ей приснился какой-то сон, ты просто не вовремя оказалась рядом». Выдавив из себя не очень бодрую улыбку, та кивнула и покинула комнату, бросив на ребенка тоскливый взгляд, в котором читались извинения и немного обиды. Чего толку обижаться на ребенка, которому и 2 лет еще нет? Может, Друэлла права, и Белли просто приснился дурной сон? «Что с Авророй, дорогая?» — спросил Цигнус шепотом, войдя в детскую. Она бледная, как серая леди, Абрахас даже предложил ей успокоительного, приглаживая темные кудряшки дочери, посасывающий крохотный пальчик, он с улыбкой поцеловал жену, но Друэлла, скривившись, отмахнулась. когда ты уже побреешься». Она потрепала мужа по небольшой бородке, делая вид, что вырывает волосы. «Мне идет такой стиль», — он величаво разгладил тоненькие усики, переходящие в бородку. «Мне не нравится», — фыркнула Друэлла на полном серьезе, но, взглянув на успокоившуюся малышку, с интересом копающуюся в ее волосах, вздохнув, сказала: «Абрахас тебе ничего не рассказывал, просто Аврора тоже молчит, я подозреваю, что у них есть кое-какие проблемы. Она завязала с профессиональной деятельностью больше 2 лет назад, а они до сих пор не». Он тоже молчит, не распространяется на такие темы, скорее всего, это задевает его гордость, с таким же горестным вздохом ответил Цигнус. «Полагаю, что это не наше дело, Друэлла», он положил руку на ее предплечье. «Думаю, нам пора в зал, гости уже заждались». После традиционных крестин Белла все-таки далась Авроре, видимо, посчитав, что опасности она не представляет, даже уснула, укачиваемая на ее руках. Стоя чуть поодаль, в компании гордого отца кудрявого ангелочка, Абрахас наблюдал, с какой неподдельной любовью его супруга смотрит на крестницу, поправляя складки ее чудесного белого платьица и крохотные шелковые носочки. Полюбоваться маленькой белой подходили все приглашенные гости. Умиленно рассматривая ее кругленькое личико с пухлыми щечками, они спорили о том, на кого из родителей она больше похожа. Друэлла, заметив, как Аврора старательно прячет слезы, переглянулась с мужем и сказала, что Белле пора в кроватку, и если новоиспеченная крестная хочет, то может помочь уложить ее. Все грустнее становились серые глаза при взгляде на умиротворенное личико Беллатрисы, принявшей все самые лучшие черты внешности от семьи Блэк и Розеров. Цвета вороного крыла волосы Друэллы, которые, о чем никто и не подозревал, вились так буйно, что на укладку уходил иногда целый час. Черные глаза, наследство от Паллукса Блэка, милые ямочки возле губ от Цигнуса и, конечно же, его чуть вздорный характер. «Спасибо, что предоставили нам с Абрахасом такую возможность», негромко, чтобы не разбудить спящую девочку, произнесла Аврора. «Через выбрала в роли крестных для Барти Вальбургу и Ориона, я понимаю, семья», так и не договорив мысль, она осторожно уложила Беллу в ее прелестную резную колыбельку, внутри со всех сторон устланную маленькими мягкими матрасами и подушками. Запахнув крошечный балдахин, она в последний раз взглянула на малышку и повернулась к Друэлле. «Не хочешь прогуляться?» – спросила та, будто читая мысли о нежелании возвращаться на праздник. «Я что-то устала от толпы. Это же праздник в честь Беллы, а вы?» «Цигнус справится», – отмахнулась Друэлла, ненавязчиво подталкивая Аврору по коридору к двери в сад. «Давай расположимся в беседке. Я бы не отказалась от чашечки мятного чая». Друэлла никогда не думала, что сможет принимать Аврору Уинтер за равную себе, эту странную девочку, когда-то мозолившую глаза всему женскому составу Хогвартса тем, что постоянно липла к тому, а тот, как это выглядело со стороны, был вовсе не против. Ее манеры, внешность, все изменилось. Никто бы не подумал, что когда-то она наряжалась, как рождественская елка, и носила странные, дурацкие сережки, сделанные из всякого хлама. Сейчас, превосходя Друэллу положением в обществе и размером кошелька, Аврора выглядела абсолютно сообразно своему статусу. Еще несколько лет назад никто не мог бы помыслить, что у этой бледной Мали вдруг появится тонкий вкус на одежду, что ее невообразимые патлы, больше похожие на саван привидения, могут при должном уходе превратиться в идеально уложенные блестящие локоны, что легкий умелый макияж превратит ее блеклые глаза на выкате в выразительные серые, а тощая фигура на самом деле стройная. Она стала настоящей леди. Абрахас изменил жену до неузнаваемости, заставил подчиниться своему статусу, и даже Друэлле, всегда со скептицизмом относившейся к ней, теперь было интересно и не стыдно общаться с Авророй. Приказав эльфу подать чай с печеньем и окружив беседку согревающими чарами, оградившими собеседниц от холодного апрельского ветерка, Друэлла наблюдала за отрешенностью в глазах Авроры, не зная, как выстроить разговор, и в конце концов, решилась начать издалека. «Приходи в любое время. Белла просто тебя не узнала, она не видела тебя 4 месяца, а это для ребенка, которому нет и 2 лет, довольно большой промежуток жизни. Спасибо, я обязательно буду заходить», в глазах Авроры затеплилась надежда. Друэлла невольно вспомнила, с какой нежностью она нянчилась с проказником Барти, и все больше удивлялась, неужели высшие силы решили обделить их с Абрахасом радостью быть родителями. Глядя на них, нельзя было сказать, что они намеренно решили повременить с рождением первенца, даже во взгляде Абрахаса читалась тоска, когда он наблюдал за детьми. Миссис Блэк сегодня выглядела так, будто она своего ребенка крестила, попыталась отшутиться Аврора, вспоминая, как Ирма, мать Цигнуса, носилась вокруг них с Абрахасом, давая нескончаемые наставления по поводу предстоящего ритуала. «Ну, внучка, это и так, практически, твой ребенок», — рассудила Друэлла. «Вот мистер Паллукс, похоже, не разделяет ее чувств. Он ожидает от нас наследника», — она пожала плечами. «Зато мои родители довольны. Если вспомнить, какое лицо делает Лизандра, когда Барти называет ее бабушкой, то у нас еще нормальная семейка». Но Аврора не оценила шутки, она упорно молчала, не желая выходить на любопытную для Друэллы тему. Она собралась было что-то сказать, но только открыла и закрыла рот, а затем и вовсе сделала вид, что интересуется резной балюстрадой беседки и с удовольствием пьет ароматный чай. Побарабанив пальцами по столу, Друэлла нахмурилась. Несмотря на свою хваленую сдержанность, она не выдержала затянувшейся паузы и не нашла нужной темы для разговора. «Я понимаю, что это не мое дело, но почему вы не заведете ребенка? Я же вижу, как вы с Абрахасом смотрите на Беллу. Скажи, у вас что-то не так?» Чтобы не смотреть ей в глаза, Друэлла стала поправлять манжеты рукавов платья, коря себя за излишнее любопытство. Однако ответа так и не последовало. Подняв взгляд, она прикусила губу, увидев, каких трудов Авроре стоило сдерживать подступающие слезы, собирающиеся в чуть покрасневших глазах. «Прости, я не должна была». «Ничего, все нормально», — с вялой улыбкой отозвалась Аврора, поставив чашку чая на стол и принимаясь гладить прикрепленную к платью брошь Джеки в виде пчелы, которая как нельзя лучше сочеталась с бледно-желтым цветом ткани. «Это становится слишком заметным, мне нужно учиться сдерживать свои эмоции», — безжизненным голосом, все с той же каменной улыбкой, — сказала она. «Ты права, у нас что-то не так, и мы не можем понять что. Целители говорят, что мы полностью здоровы, но есть вероятность, что мы просто не подходим друг другу. Ты прости меня, просто я не могла не заметить», — Друэлла потерла мочку уха. Этот жест означал озабоченность и волнение. «Ты ведь слышала, что у Вальбурги проблемы, она уже очень давно пытается выносить, но целители говорят, что шансов мало», — с грустью выдохнула она. «Многие считают, что это из-за того, что они с Орионом родственники, хотя не такие уж и близкие. Я думаю, что проблема во мне, будто и не слушая историю Вальбурги», — сказала Аврора, успокаивая нервы. Она водила пальцем по ободку полупустой чашки. «Я могла попасть под какое-то проклятие в гробнице. Абрахас был прав, мне стоило сначала заняться семьей, а потом уже думать о своих амбициях», она горько усмехнулась. «Хорошо, он уже отбросил бредовую мысль, что будто я намеренно использую противозачаточное зелье, потому что не хочу иметь от него детей». Аврора осеклась, она выглядела напуганной и одновременно виноватой. «Я что-то разговорилась», приложив ладонь ко лбу, она умоляюще взглянула на Друэллу. «Прошу, не говори это никому, даже Цигнусу». Абрахас сильно переживает, и прикрыла рот ладонью, будто боялась, что еще что-нибудь ляпнет. «Не переживай, это останется между нами», — с беспокойством сказала Друэлла, глядя на несчастную. «Может, проклятие не так просто обнаружить? Я не знаю, есть такая вероятность, но такое впечатление, что у нас вообще не должно быть детей. Не обращай внимания, моя паранойя достигла вселенских масштабов, просто лорд Луи Малфой, он жутко злой из-за этого, мы и так с ним не ладили, а теперь, за 2 года он меня по лекарям затаскал, смотрит на меня, как на исчадие ада. А Абрахас, дело же может быть в нем?» Но на этот вопрос Аврора ответила лишь пару раз, дернув плечами. «Ясно, знаешь, я бы могла посоветовать тебе одного особого целителя, только она, как бы тебе сказать, использует слегка непривычные методы. Она чистит ауру». Аврора с интересом навострила уши, видимо, совсем отчаялась и уже не отказывалась ни от какой помощи. Она даже не заметила, как окунула в чай прядь волос. В общем, Вальбургу она обещала вылечить, вот уже год занимается ею, только это тоже должно остаться между нами. Друэлла склонилась над столом и осторожно огляделась по сторонам. У Вальбурги, по ее словам, случай практически безнадежный, и это должно занять какое-то время. Думаю, если вы здоровы, то целитель поймет, в чем дело, и быстро вам поможет. Аврора покраснела от стыда, наконец осознав, что наговорила лишнего, и если Абрахас об этом узнает, то сильно разозлится. Покрутив чашку между ладоней, она взглянула на лысые кроны деревьев, на которых еще не набухли почки. «Нет, спасибо, Друэлла, я ценю твою помощь, но мы справимся». Поднявшись с места, Аврора якобы невзначай заметила. «Солнце скрывается, не хочу по дождю в дом идти, может, присоединимся к празднику?» Переминаясь с ноги на ногу, она смотрела на собеседницу, с сомнением поглядывающую на отнюдь не пасмурное небо. Сжалившись, Друэлла все же поднялась с плетеного кресла. «Не беспокойся так, ты же знаешь, что я желаю вам только добра. Наверное, материнство меняет женщин, вот и Друэлла, у которой когда-то были жестокие глаза, будто с двумя маленькими зелеными эмблемами Слизерина, сейчас все больше и больше замечала за собой склонность сочувствовать другим и даже проявлять какую-либо заботу. Жаль, что сейчас ее участие не было оценено по достоинству. Войдя в распахнутые двери, за которыми все чаще слышался нестройный смех, оглашающий начало взрослой части праздника, Аврора, дабы быстрее избавиться от общества Друэллы, быстрым шагом направилась к мужу, не глядя по сторонам, но внезапно кто-то не сильно толкнул ее прямо на угол стоящего рядом высокого столика с напитками. «Прошу прощения, леди Малфой», полноватый мужчина с пышными черными усами с завитушками рассыпался в извинениях. «Вы сильно ударились?» Он в ужасе смотрел на то, как она растирает ушибленный бок, изо всех сил стараясь не морщиться от боли. Аврора ответила: «Ничего страшного, сэр, имени этого человека она не знала, да и самого его увидела впервые на празднике. Однако сложно было бы не запомнить подобный типаж. Несмотря на свое внушительное пузо и смешные усы, дающие ему сходство с преподавателем зелий в Хогвартсе, Горацием Слокхарном, добродушным его взгляд нельзя было назвать, строгие, собранные, умные, возможно, чуть жестокие, из-за изгиба бровей, глаза не понравились Авроре, да и сам полный подозрительности взгляд вызывал в ней смешанные чувства. Волшебник, судя по присутствию на этом семейном празднике, являлся родственником Друэллы или Цигнуса, или, как вариант, просто очень близким другом семьи. Угрюмый взгляд, которым он сверлил ее, произнося свои неискренние извинения, поразило даже приближающегося на помощь жене Абрахаса. «Все нормально, дорогая», не сводя глаз с усатого незнакомца, поинтересовался он. «Да», чуть не своим голосом ответила она, таращась на то, как волшебник со смесью новых подозрений теребит вытащенный из-за пазухи странного вида металлический медальон с пересекающий круг в треугольнике линией. Движения пухлых пальцев по нему слишком навязчиво привлекали к себе внимание, а правая бровь на его лице чуть подергивалась. «Сэр, с вами все в порядке? Вам плохо?» Волшебник состроил такую гримасу удивления, будто она спросила у него, сколько кладок в год делает альпийский костокрыл. Абрахас с Авророй удивленно переглянулись, когда он, хмуро поправив ворот сюртука, просто развернулся и ушел, оставив их крайне озадаченными. «Странный какой-то, кто это?» — поинтересовалась Аврора. Он даже не представился. «Это дядюшка Эрл Суэн из Хэмпшира, по линии Друэллы», — подсказал появившийся из ниоткуда возле читы Малфой Цигнус. Отсалютовав кому-то бокалом, он с долей откровенной неприязни посмотрел вслед вышеназванному родственнику супруги. Тот еще скряга, хотя Друэлла считает его довольно добродушным. «Терпеть не могу людей, которые строят из себя милых и безобидных, а глаза выдают иное. Он тебе что-то сделал, Цигнус?» Усмехнулся Абрахас, положив руку на талию Авроры, все еще с интересом поглядывающий на мистера Суэна. Хотя, его взгляд на Аврору мне тоже не понравился. «Старый развратник», тут же подумал в меру своей испорченности Цигнус, шевеля усами, «точно таракан». «Нет, дело не в этом», задумчиво проговорила Аврора туманным голосом. «Он будто пытался что-то сказать мне этим взглядом. Он откровенно разглядывал тебя, дорогая», негромко, но очень недовольно акцентировала Абрахас, скосив взгляд на ее декольте. Сделав квадратные глаза, она машинально прикрыла клиновидный вырез платья ладонью, сукоризной глядя в ответ. Подушечки пальцев наткнулись на что-то гладкое посередине и резное по краям, не сразу осознав, что внутренний голос что-то настоятельно ей подсказывает, жужжа в ушах, как надоедливая муха. Аврора медленно и неуверенно обернулась на сэра Суэна, который окинул ее новым хмурым взглядом, задержавшись на приложенной к платью в районе броши ладони. В голове будто пронесся сполох заклинания, заставивший зашевелиться извилины в мозгу. В сознании появлялись странные образы, чертежи символа треугольного глаза с вертикальным зрачком, в виде которого был сделан медальон мистера Суэна. Смутные воспоминания отозвались сильнейшей головной болью, и единственное, что Аврора успела уловить в неясности серых картин, прежде чем, пошатнувшись, потерять равновесие и оказаться в объятиях супруга, это осознание того, что этот символ показался ей очень знакомым. «Аврора, да что с тобой сегодня весь день?» – обеспокоенно спросил Абрахас, усаживая ее на ближайший стул, но она смотрела, будто сквозь него затуманенным взглядом, и выглядела потерянной для этого мира. «Ты меня пугаешь», – он бережно коснулся губами ее лба, чтобы проверить, нет ли у нее жара. «Леди Малфой, что случилось? Вам не здоровится?» – обеспокоенно спросил Полукс Блэк, но, глядя в ее бледное лицо, он незамедлительно подозвал пребывающего на банкете Ориона, являвшегося выпускником медицинского института. Окружившие Аврору зеваки и доброжелатели только усилили головную боль, круговорот их лиц смешивался и вертелся вокруг, вызывая приступы тошноты. Образы, до сих пор маячившие в голове, так и не открыли отчетливой картины, но в груди появилось ощущение тепла и защищенности, когда в сознании возник едва очерченный силуэт с размытым лицом и светлыми волосами. То, по ощущениям, был очень близкий человек, он что-то говорил, но Аврора не разбирала слов. Единственная деталь, выделяющаяся из неясной картины, привлекала к себе внимание своей четкостью, точно такой же медальон, как и у мистера Суэна, висел на шее человека из воспоминаний. «Мистер Суэн, прошу, уделите мне хотя бы одну минуту вашего времени». Аврора успела заблокировать туфли и дверь, прежде чем та закрылась у самого ее носа. Леди Малфой возникла на пороге его дома в Хемпшире на следующий день после Кристин в доме Блэк, удивив Эрла несказанно. Будучи человеком организованным и пунктуальным, он не любил внезапности и незапланированных визитов, в его жизни все всегда было расписано по пунктам, и имелся даже ежедневник, в котором отмечалась каждая минута его существования. «Леди Малфой, вы ведете себя неподобающе», — хмуро процедил Эрл, выпихивая тапком ее ногу из проема. «В приличном обществе принято сообщать о своем визите, а не вламываться в чужой дом без приглашения. Я еще на улице», — мрачно парировала она и, поджав губы, приложила все усилия, чтобы открыть треклятую дверь, но та так и не поддалась. «Мистер Суэн, если вы себя так ведете, то догадываетесь, зачем я пришла? Я поняла ваш знак на крестинах белый. Я знаю про дары смерти и то, что их символику принимают за знак Геллерта Гриндевальда, вы были его последователем». Воспользовавшись моментом, когда Суэн опешил, Аврора поднатужилась и дернула дверь на себя, едва не завалившись назад. «Побойтесь гнева Всевышних сил», — рявкнул он. Лицо его постепенно начало покрываться пятнами ярости. «Что вам от меня нужно?» — более спокойно продолжил Суэн, уже не пытаясь закрыть перед ее носом дверь. Отряхнув пальто от несуществующей пыли, Аврора выпрямилась и скрестила руки на груди, привалившись плечом к поддерживающему прохудившийся козырек входа столбцу. «Может быть, вы все-таки пропустите меня, мистер Суэн?» Она сузила левый глаз, пытаясь просверлить взглядом негостеприимного хозяина небольшого домика. «Нам не о чем с вами говорить», — снова пошел тот на попятную. «Брошь в виде пчелы, я видела, как вы смотрели на нее, что она означает?» Аврора терпеливо ожидала ответа, но Эрл как воды в рот набрал. «Хорошо, я скажу вам, что мне уже известно, что эти брошки, я уверена, их много, носили последователи Гриндевальда, значит, у вас есть одна такая», но она вдруг осеклась, серьезно задумавшись, даже не заметила, как на нос упала капля начинающегося дождя. У Эрла фамилия начиналась на другую букву, нежели на двух брошках с инициалами, а значит, что многое начинало расходиться, как и родство Глории с Джеки, что казалось маловероятным, так и наличие брошки у Эрла, что больше походило на правду. «Нет, не так», — сама себя осекла Аврора. «Вам знакома фамилия Лисовская, Глория Лисовская, безвременно ушедшая супруга Израила Эдгара Уидмара?» Вслед за удивлением на лице Суэна проступило неожиданное облегчение. «Впервые слышу, и нет у меня никакой брошки», — он выставил перед собой ладонь, останавливая настырную девицу от новых вопросов. «Вам никто не скажет, леди Малфой, даже не пытайтесь узнать. Я, несомненно, видел этот символ, но и мне мало что известно». Он очень старательно делал честные глаза, но Аврора прекрасно знала этот взгляд, который она и сама частенько использовала. Суэн явно не собирался ничего говорить, а применять к нему заклинания, вертевшиеся на языке вот уже пару минут, Аврора не хотела. У нее в голове зародилась и тут же угасла мысль о просьбе помощи у Каспара, окончившего факультет менталистики, ведь дедушка ни за что не согласился бы помочь. Аврора не была сильна в леглименции, знала лишь ее основы. Сделав умоляющий взгляд голодного котенка, она покрутила обручальное кольцо на пальце и с видом истинной нуждающейся попросила: «Дайте мне хотя бы зацепку, где искать. Я ищу эту информацию не с целью получить выгоду, я всего лишь ищу родственников моей подруги». О том, что подруга погибла 7,5 лет назад, она умолчала. Все, что осталось у нее от родителей, это брошь с инициалами. «Да-да, я предполагала, что вы сможете рассказать мне хотя бы что-то об этих лисовских, или, хотя бы, о Глории, но, боюсь, мне так и придется слоняться в темноте», выдумывая очередные догадки. Она придала своему голосу такой вселенской скорби, что могло показаться, будто этот мир воистину жесток и несправедлив. Эрл Суэн только закатил глаза и цокнул, не веря ни единой уловке леди Малфой, на волосах которой уже собирались бисерины мелкой мороси. Дождь обещал быть сильным, судя по черноте туч, тянущихся с востока, только бедная безутешная девушка не собиралась в спешке покидать Суэна, чтобы не испортить дорогое твидовое пальто. Похоже, она все еще надеялась на приглашение в дом. «Леди Малфой, увы, я действительно ничем не могу вам помочь», он придал своему голосу сожалений, но, на минуту задумавшись, сжалившись, сказал: «Фамилия Лисовская, вымышленная, это все, что мне известно. А теперь уходите, пока не начался сильный дождь». В это время Аврора обычно готовилась ко сну, заплетала косу, сидя за своим туалетным столиком, уже облаченная в ночную сорочку до пят, скромную, неприглядную, однако сделанную из тончайшего хлопка и сильно придающую ей возраста. Эта сорочка, подаренная леди Арабеллой, сильно раздражала Абрахаса своей старомодностью. Каждый раз, ложась в постель со своей супругой, он видел в ней преграду для желания. Раздражать ни в чем не повинная тряпка стала с тех пор, как в его жизни появилась Палет и супружеский долг, который приходилось исполнять чаще обычного из-за попыток Авроры забеременеть, становился автоматическим действием, как утренний кофе, а ночная рубашка, как неприятная пленка от молока. Неужели нельзя было от нее отказаться вовсе? «Ты сегодня что-то поздно», накладывая одну прядь волос на другую, пробубнила Аврора невнятно, держа в зубах белую атласную ленту. «Не мог вырваться со встречи, ты же знаешь мистера Уилкиса, он как никто другой щепетилен в организационных вопросах. Думаю, что мы все же откажемся от идеи построить фабрику в Италии. Там слишком большая конкуренция», рассказывал он отрешенно, снимая с себя пиджак и пытаясь развязать узенький галстук, чья петля оказалась слишком сильно затянута. Он и не заметил, как Аврора, закончив с волосами, оказалась возле него и осторожно чмокнула в щеку, заставив Абрахаса вздрогнуть и неуклюже отстраниться. Сделав непонимающее лицо, она чуть насупилась, но обычно не акцентировала на подобном. В последнее время подобные мелочи происходили часто, то было следствием его некой рассеянности. Взгляд ее вдруг стал очень тяжелым, брови легли по ровной прямой, когда Аврора услышала очень тонкий, едва заметный аромат парфюма, слишком легкого и воздушного, чтобы быть мужским. Это была Спорт Йоунг Фреш, подаренная Авророй на день рождения Палет в прошлом месяце, туалетная вода, модная среди молодежи и отлично подходящая девушке, увлекающейся квиддичем. «Что с тобой?» Абрахас недоуменно посмотрел на сморщившийся носик супруги. «Нормально себя чувствуешь? В последнее время ты что-то сама не своя. Сама не своя с тех пор, как увидела на твоем воротнике следы от чужой пудры», подумала она. Именно с тех пор ей вдруг стали заметны мелочи, вроде чужого запаха, следов помады или чуть измявшейся рубашки после слишком длинного трудового дня. Абрахас, как всегда, отправился в душ, ощущая слишком отчетливый подозрительный взгляд в спину. Но Аврора, даже если и догадывалась, то все равно ничего бы не сказала. После той истерики пару лет назад, исходом которой стал ее ночлег в кабаньей голове, она стала сноснее относиться к своим обязанностям и даже проявляла должную заботу о муже. Только Абрахас больше не чувствовал нужным принимать ее. Когда, смыв с себя сегодняшние грехи, он вернулся в спальню, Аврора уже лежала в кровати, облокотившись на подушку, и читала очередную книгу на немецком языке о древних рунах. Порой, заглядывая в выбираемую ею литературу, он диву давался, насколько запутанным и сложным может быть предмет, что за корючки, изучаемые в школе, просто детские рисунки, по сравнению с невероятно замороченными символами, схожими с китайскими иероглифами. Она выглядела спокойной, чересчур умиротворенной. Аврора отвернула край одеяла, с приглашающей улыбкой глядя на Абрахаса. Ничего саркастичного в этом жесте не было. Вот сейчас он ляжет, обнимет ее, она облокотится на его оголенную грудь и продолжит мирное чтение, изредка задумчиво вздыхая и что-то бубня себе под нос. Иногда казалось, что он намеренно забывает очистить себя от следов другой женщины, чтобы вызвать в супруге хоть какие-то эмоции. Однако поведение Авроры сначала подозрений не изменилось, нет, она наоборот стала ласковее и заботливее. Глядя в книгу, она водила пальцем свободной руки от его локтя до кисти руки, прерываясь только на перелистывание страниц. Читая собственную книгу или недочитанный с утра выпуск новостей, он обычно бездумно накручивал всегда выбивавшийся из косички локон ее волос, предаваясь своим собственным мыслям. Затем, после окончания положенного на чтение получаса, они безоговорочно предавались супружескому долгу в попытке зачать ребенка. Этот ритуал действительно не был схож ни с чем, что можно было бы назвать любовью, и пускай Аврора ухитрялась вложить больше тепла в такие отношения, но и для нее это было не больше, чем обязанностью. Взглянув на часы, Абрахас с негромким, но привлекающим внимание звуком захлопнул свое легкое чтиво и с намеком провел пальцем по ее обнаженному плечу, но Аврора отмахнулась от его прикосновений, как от мухи, передвинулась на свою половину кровати и, отложив книгу на тумбочку, повернулась, немного удивив своим прямым взглядом. «Я должна кое-что тебе сказать», — совершенно серьезно произнесла она, подперев голову ладонью. Весь во внимании, Абрахас подвинулся ближе и притянул ее к себе, про себя думая, что сегодня ночью сожжет эту отвратительную старушечью сорочку и добавит ее пепел в омолаживающее зелье матери. «Подожди, мне, правда, нужно кое-что тебе сказать». Абрахас недовольно отстранился от ее шеи и выжидательно посмотрел в серые, обеспокоенные и чуть виноватые глаза. «Завтра я кое-куда пойду. Тебе к целителю только во вторник», но вдруг его осенило. «Ты хочешь сказать, что, возможно, ты...» «Нет», — слегка скомканным голосом ответила Аврора, чувствуя себя трусихой. «Прекрати сейчас же». Она одернула его руку, оказавшуюся под тонкой тканью на ее бедре. «Черт, Абрахас, я иду не к целителю, я иду в Азкабан на встречу с Уидмаром». Абрахас резко вдохнул воздуха вместе с ее волосами и тут же закашлялся, вытаскивая их изо рта. «Кто тебе позволил?» Заорал он так, что тихо бряцнули стекляшки свечной люстры под потоком. «Мы же договорились, Аврора, что ты пока забудешь о своей бредовой идее. Твое здоровье сейчас важнее, а там куча дементоров. Я не позволю тебе рисковать». Но, к его удивлению, грозный тон не повлиял на Аврору так, как ему хотелось бы. За прошедшие годы Аврора стала рефлекторно воспринимать все поучения, высказанные на повышенных тонах, в штыки. «Во-первых, ты бы за своим здоровьем проследил, нечего тебе агденским виски запивать ужин, дети, дорогой, делаются вдвоем, и не говори мне, что не знал», — язвительно парировала она, моментально изменившись в лице. «Во-вторых, этот Суан подкинул мне кое-какую информацию к размышлению, и открыть все тайны мне сможет помочь только Уидмар. В-третьих, твой дедушка не соображает, что делает. Мы же договорились, что он не будет поощрять твои бредовые идеи. Не смей оскорблять Альбуса Дамблдора, он великий человек. И, в конце концов, это не он добыл мне пропуск в Азкабан. Господа читатели, кто еще не видел, милости просим в нашу группу, где появились замечательные иллюстрации к Мирре Дансерс от замечательного художника Фата Моргана. http://contact.ru/album/14591519/144/627764. Ссылка на саму группу есть в первой-второй главе. Эзотерия, как дар. Несмотря на тепло майских денечков, ярко окрашенных готовящимся к лету ласковым солнцем, неприятная прохлада бескрайнего северного моря заставляла Аврору кутаться в не слишком подходящий для такой погоды пиджак. Никто не предупредил, что здесь, посреди тревожной водной глади, во мраке магического тумана, прячущего от глаз небольшой остров с высокой уродливой башней, может быть столь по-зимнему зябко. Неприятный ветер забирался за воротник, мелкая соленая морось брызг, всплесками поднимающаяся из-за носа небольшой деревянной лодки, попадая в глаза, заставляла щуриться и дрожать от холода. Хлюпая носом, Аврора все больше удивлялась спокойствию управляющего лодкой спутника, седовласого паромщика, которого, по словам Галатеи Мерисот, организовавшей ей эту экскурсию благодаря своим связям, Аврора и охранники в шутку окрестили Хароном. Не только исполняемые им обязанности вызывали стойкую ассоциацию с этим мрачным персонажем, сама внешность полностью соответствовала антуражу, худые скулы, обтянутые иссохшимся пергаментом кожи, выделялись на бледном лице с сильно заметными, словно нарисованными тушью, кругами под глазами. Тонкие морщинистые губы были измучены морской солью, а нос казался схожим с клювом стервятника. Старик периодически покашливал, а потом размеренно раскуривал трубку, уставшими глазами глядя вдаль. Стоило им приблизиться к вырастающей, точно треугольный столб из земли, узкой башни, как Аврора едва не подавилась вмиг высохшим ледяным воздухом. «Дышите ровно, не пытайтесь вдохнуть глубоко, иначе обожжете легкие», — сиплым голосом предупредил старик, указывая погасшей трубкой на подбирающуюся и тут же ломающуюся из-за волн изморось, обступающую лодку со всех сторон. «Здесь начинаются владения дементоров», — его трубка взмыла вверх, где, едва различимые, точно призраки в черных саванах, высоко-высоко носились ужасные твари, привносящие в мир тоску. Но Аврора почему-то не ощущала грусти, как в тот раз, пообщавшись с дементорами тет-а-тет в запретном лесу. «Здесь действует защита, но как только вы взойдете на берег, то советую вам вызвать патронуса, хотя нет, вон ваши провожатые», — он указал на выходящих из башни волшебников, ведущих перед собой серебристых животных. «Странно, что вовремя. Любят они запаздывать», — пробормотал старик себе под нос и смачно харкнул за борт. Лодка негромко стукнулась о невысокую деревянную пристань, и как только Аврора сошла на берег, сдерживая подступающее уныние, ее окружили чужие патронусы, небольшой, с неуклюжим изяществом прыгающий на ластах морской котик и грациозная антилопа, беззвучно цокающая копытом о доски пристани. «Леди Малфой, прошу, сюда», — вежливо предложив руку, чтобы она не поскользнулась на обледенелых камнях и досках, сказал мужчина, которому больше бы подошел патронус антилопа. Он был строен, хоть и невысок, имел небольшое вытянутое лицо, а ботинки, должно быть, покупал в детском магазине. «Не отходите от нас ни на шаг, если не хотите попасть под влияние дементоров. Вашу палочку мы сейчас конфискуем и еще раз прочитаем вам правила безопасности». Аврора задумчиво кивнула, окидывая взглядом выцветшую флору острова, ни единого деревца и даже намека на зелень, только жухлая высокая трава, склонявшаяся от усталости к земле, на каменных выступах, атакуемых волнами. Пройдя процедуру сдачи волшебной палочки и получив инструктаж по технике безопасности, Аврора была приглашена в специальную комнату на нижнем уровне, отведенную для посещений. Безликое помещение без окон освещалось плавающими под потолком свечами и было разделено на две части частоколом железных прутьев. Старательно пряча волнение за уверенным внешним видом, Аврора и вообразить не могла, что почувствует, когда увидит человека, который хотел ее убить. Наверное, спустя долгие 8 лет Израилу Идмар сильно исхудал и осунулся, он мог окончательно свихнуться и никакой нужной информации добиться от него не удастся. По словам мистера Ирласуэна, только Уидмар мог дать интересующие сведения, так как ему было уже все равно и никакие клятвы не связывали его негласным обетом молчания. Кто и зачем давал эти клятвы, Аврора не имела понятия, но нетрудно было предположить, что все загадки упирались в темного мага Гриндевальда. Комкая в руках перчатки, Аврора разглядывала неровности, выложенные из больших плит стены, пытаясь хоть как-то собраться с мыслями. Ее предупреждали, что Израил Уидмар находится не в лучшем состоянии, кроме того, в последние 3 года он произнес не более 5 слов, а отведенное на посещение время хотелось провести с пользой. Авроре не позволили проносить с собой в камеру лишних вещей, даже сумочку забрали. Об этом она, конечно же, была предупреждена, но ей все же удалось провести охранников, обе броши в виде пчел были прикреплены на лацканы ее пиджака, изображая не более чем украшение. Магической опасности они не представляли, радары их не идентифицировали, а Авроры пропустили мимо своей бдительности.